Потерянная надежда отца. Автор – Танзиля Амирхан. Глава первая. К стойке регистрации билетов Алексей шел очень медленно, пропуская вперед всех, кого только мог. Татьяна Павловна суетилась, нервничала, не видя рядом сына. Михаил Иванович уже положил перед регистратором билеты с паспортами на себя и на жену. Затем водрузил на ленту два огромных чемодана. Обернулся, чтобы взять документы у Алексея. «Таня, где он? Черт, и где его носит?» Отрывисто бросил жене. «Найди его, срочно!» «Подождите, еще сын должен подойти!» Он стащил обратно чемоданы с ленты. Из очереди загалдели. «Да что такое? Не тормозите, пропускайте следующих, времени мало!» Алексей оказался в самом конце очереди. Он махнул рукой матери, перебивая возмущающихся. «Мам! Мам! Я здесь! Вы регистрируетесь, я вас догоню!» Михаил Иванович обласкал сына любимым выражением, подойдя к нему после завершения регистрации своих документов. «Нельзя было шевелиться быстрее, балбес! Мы вон там постоим, подождем, пока ты пройдешь регистрацию!» Показал он на табло, где горело зеленым огоньком название рейса «Москва-Стамбул». «Времени в обрез! Давай двигайся! Чего ты опять всех вперед себя пропускаешь?» Михаил Иванович чуть подтолкнул сына. «Двигайся, обалдуй, шевелись!» Татьяна Павловна тревожно посмотрела сначала на мужа, потом на сына, не находя слов от возмущения. Ресницы увлажнились. Еще немного и закапают слезы. Ей было обидно за сына, взрослого человека, которого отец ни во что не ставит. «Миш, ну оставь его! Как только зарегистрируется, он тут же к нам присоединится. Правда, Леш?» «Пойдем, пойдем пока, вон там есть свободные места, присядем». «Конечно, мам, я сразу подойду, куда же я денусь?» Алексей подал документы на регистрацию самым последним. Пока направлялся к родителям, заметил, как они нервно топчутся у входа в зал регистрации посадки. Отец яростно выговаривал матери. «Все твое мамкино воспитание, полюбуйся». «Скоро, думаю, скоро твой дебил меня на тот свет отправит. Вон оно». «Где ноет?» И ударил себя кулаком в грудь. «Останетесь без меня и при моих бабках. Вот будет счастье-то. Вот порадуетесь!» Алексей не слышал, о чем они говорили. Когда он подошел, мать с улыбкой потеребила его рукав. «Леша, ты в порядке?» «Что ты скис? Идем. Уже объявили посадку. Слышал?» Как всегда, она не ждала ответов. Ей было важно, что он рядом. Она резко дернула его за руку, потом отпустила и через весь зал рванула к стойке регистрации посадки. Отец поспешил за ней. Слившись с потоком, они последними шагнули на телетрап. Глядя, как идет Алексей, медленно, размеренно, контролер, что стоял у входа, не выдержал. «Молодой человек, поторопитесь! Где ваш посадочный талон?» Алексей не отдал талон. Молча постоял у стойки, глядя вслед родителям. Татьяна Павловна обернулась на середине телетрапа и, не увидев позади себя Алексея, начала движение в обратную сторону. Догнав жену, Михаил Иванович остановил ее, прижал к груди. «Не надо, Тань, ну, пожалуйста, не надо!» А сам сжал челюсти так, что скулы свело. Произнес сквозь зубы. «Сукин сын, ты еще узнаешь, кто твой отец!» Сердце Алексея разрывалось на части. Он видел, как мучается мать, но не мог поступить иначе, ведь на кону была его судьба. Он махнул им рукой на прощание и отошел от стойки, услышав, как отец крикнул ему вслед, словно бешеный зверь. «35 лет кровь мою пьешь, оболтус! А ну вернись! Кому говорят?» И будто переведя дыхание, с новой силой продолжил. «Знай, я лишу тебя наследства!» Усаживаясь в такси, Алексей не видел, как от окна в зале ожидания отошла молодая женщина в черном наряде. Видя отъезжающего Алексея, она побежала на стоянку такси, надеясь его догнать.